Другие генералы тоже запаниковали, мы никак не могли защититься от этого с нынешними войсками в нашем распоряжении. Тактика стены с копьями сработала бы против легкой кавалерии, где и человек, и лошадь были бы легко бронированы. Но против тяжело бронированного коня и всадника стена рухнет мгновенно. Я повернулась к двум единственным якоям рядом с нами. Могу ли я рассчитывать на вас обоих? Мономейки и Эми улыбнулись. Ара, принцесса, тебе нужно больше доверять нам. Не беспокойся, они не пройдут. Произнеся эти слова, Маноми развернулась и ушла со своей беловолосой сестрой. Иметь таких надежных старших сестер, это определенно судьба, позволившая нам встретиться. Я верю, что с их помощью мы действительно сможем пережить этот день. Собравшись с духом, я повернула голову назад, чтобы посмотреть на разворачивающуюся битву, изо всех сил стараясь не обращать внимания на крики умирающих в агонии людей. Я действительно хочу насадить яйца этого вражеского генерала на пику. Глава 270. Ты не сможешь сражаться в одиночку на этой войне. Глава 270. Ты не сможешь сражаться в одиночку на этой войне. Мономипов, насекомые все они. Напомни мне, почему мы сейчас не несемся по полю боя? Спросила моя милая сестренка, пока мы направлялись в южную часть города. Я шлепнула ее по спине, заставив ее вскрикнуть от удивления от моего внезапного действия. Ты позволяешь своему чувству силы затуманить твое зрение, моя милая маленькая Киэми. Как бы мы ни были сильны, небольшая схватка между группой практикующих сильно отличается, когда другие вовлечены в такую крупномасштабную битву. Она надулась на меня. Как так? Наши настоящие противники все равно будут практикующими другой стороны, верно? Уф-уф-уф-уф. Недооценка практикующих будет твоим крахом, моя милая маленькая, Киэми. Или ты забыла, что наша дорогая Илария тоже одна из них? Сестра Илария совсем другая. Она была благословлена светом мастера. Я хихикнула. Ты права. Хотя помни, что всегда будут другие, специально обученные противостоять практикующим, особенно во время войны. Киэми склонила голову. Похоже, ты много знаешь об этом, дорогая сестра. Это было в те времена, когда ты была хранителем. Уф-уф-уф-уф. Вовсе нет, мастер очень быстро объяснил нам этот факт в течение наших первых дней. Мастер, казалось, имел довольно большой опыт в этом. Очень жаль, что ты еще не испытала должным образом один из уроков мастера. Хаймэмэм. Я надеюсь, что когда это закончится, все вернется на круги своя. Я погладила ее по голове. О, моя милая маленькая Киэми, после этого все никогда не придет в норму. С южной стороны был вход, который находился между двумя небольшими зданиями. К несчастью, большая часть материалов уже была использована для возведения барьера перед пещерой и главным входом в город, поэтому ничего нельзя было припасти для укрепления этой позиции. С другой стороны, принцесса хотела, чтобы это был путь к отступлению армии в случае необходимости, даже если она сама не захочет сбежать с поля боя. Там была уже небольшая группа, все они были последователями церкви мастера. Тот, кто был впереди всех, поклонился, и я узнала в нем одного из наших верховных инквизиторов, который тогда принимал участие в нашем новогоднем фестивале. Верховные жрицы, тысяча из нас готова охранять этот вход вместе с вами. Пожалуйста, используйте нас так, как считаете нужным. Киэми позволила льду танцевать по ее пальцам. Я думаю, что смогу справиться с этим сама. Дашь мне посмотреть, насколько я стала сильнее, дорогая сестра. А-а-а, моя дорогая милая сестренка. Я думала, что твоя актерская работа охладила твою жажду власти, но, похоже, встреча с мастером вновь пробудила ее. Как ее старшая сестра, я должна поддерживать ее и присматривать за ней. Уф-уф-уф-уф. Помнишь, что я тебе говорила, моя милая маленькая Киэми? Старшая сестра все равно всегда будет присматривать за тобой. Она вздохнула, но больше ничего не сказала, отойдя на небольшое расстояние от входа. В этот момент вдалеке раздался стук копыт, возвестивший нам о прибытии большой группы тяжело вооруженных всадников. «С моей милой маленькой Киэми все будет в порядке?» – выкрикнула я. «Да, сестра, просто присматривай за мной, я возьму их на себя». Всадники увидели ее и тут же опустили копья, которые держали в руках, нисколько не сбавляя скорости. Киэми невозмутимо развела руки в стороны, создавая слой льда, который распространился перед кавалерийской группой. Ведущий всадник заметил лед слишком поздно, и его лошадь поскользнулась на нем, отправив всадника лицом в землю. Лошади позади него спотыкались о сбитую лошадь, создавая цепную реакцию падающих друг на друга людей. Несколько павших не успели прийти в себя, как их затоптали собственные товарищи, их крики боли заглушил грохот копыт. Остальные разделились посередине, набросившись на мою младшую сестру с разных сторон, чтобы прорваться через путаницу лошадей и людей. Она подняла левую руку, и перед группой всадников материализовалась стена льда. Лошади не смогли вовремя остановиться и врезались прямо в нее, разбив лед, но и создав еще одну кучу перед стеной. Она подняла другую руку, и перед другой группой появилась еще одна ледяная стена. Но вместо того, чтобы блокировать продвижение группы, стена, казалось, рухнула прежде, чем всадники достигли ее. Я видел, как Киеми нахмурилась, глядя на это зрелище, прежде чем она подняла руки, призывая множество ледяных шипов, которые она выпустила в сторону всадников. На этот раз мы увидели, как кто-то среди них поднял руку, чтобы вызвать шар света, создавая почти прозрачный купол вокруг группы. Сосульки Киеми разлетелись вдребезги, едва коснувшись купола, не оставив даже вмятины на невидимом щите. Она цокнула языком, прижала руку к груди, прежде чем снова оттолкнуть ее. Воздух вокруг нее стал холодным, создавая вокруг нее туман, который распространялся к атакующим лошадям. Все, к чему прикасался туман, мгновенно замерзало, даже птица, которая была поймана в него, превратилась в ледяную статую, которая упала на землю. Невозмутимые всадники продолжали атаковать, прикрываясь щитами. Когда они вошли в туман, купол замерз и стал видимым, но эффект замерзания не достиг людей, защищенных им. Теперь они были всего в нескольких метрах, прежде чем добраться до моей милой маленькой сестры. Я была готов оттащить ее от опасности, но она подняла руку, чтобы вызвать еще одно ледяное копье, на этот раз толще, чем все предыдущие. Она бросила его в щит без промедления, но, как и раньше, его не хватило, чтобы его пробить. Нет, он не просто отскочил от него, на этот раз он вонзился в него, возможно, даже на полдюйма вошел в барьер. Она щелкнула пальцами, и лед, в котором было копье, раскололось. Теперь она смогла войти и извергнуть град ледяных игл. Все ледяные иглы были нацелены на одного человека, который, так уж случилось, был практикующим, поддерживающим барьер. Поскольку его разум был слишком сосредоточен на поддержании барьера, он не заметил приближающийся к нему дождь смерти. Но в последний момент окружавшие его всадники подняли свои щиты, чтобы сформировать еще один барьер, который блокировал атаку, оставляя его невредимым. Киеми выругалась и попыталась найти выход, но ведущий всадник уже был в пределах досягаемости. Но прежде чем его копье пронзило ее насквозь, я телепортировала ее обратно на свою сторону без единой царапины. Группа резко остановилась, все они были сбиты с толку тем, куда исчезла их цель. Уф-уф-уф-уф-уф. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду, моя дорогая маленькая Киеми. Я хихикнула. Она стиснула зубы, глядя на свои руки в легком смущении. Да, старшая сестра. Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Это хорошо. Теперь мы должны показать им, что могут сделать две сестры-лисицы Ика из тысячи мужчин всем вместе, а не только ты одна. Она сжала кулаки. Очень хорошо. Я буду рассматривать это как доказательство того, что я все еще недостаточно сильна. Одолжи мне свою силу, дорогая сестра. Арара. Если моя милая маленькая Киеми так искренне попросила меня, то я просто не могу ей отказать в помощи. Я щелкнула пальцами, побуждая людей позади меня сделать шаг вперед с оружием наготове и указала на кавалерийский строй, который пытался перегруппироваться. Уф-уф-уф-уф-уф. Давайте убьем их, хорошо? Глава 271. Угроза и обещание. Глава 271. Угроза и обещание. Киеми Пов. Мне еще многому предстоит научиться. Я была слишком ослеплена собственным высокомерием от власти, что не смогла распознать угрозу прямо перед собой, пока не стало слишком поздно. Я просто рада, что мастера не было здесь, чтобы увидеть эту жалкую сторону меня, и мое уважение к мастеру чрезвычайно выросло. Обладать такой силой и при этом оставаться таким скромным, определенно черта божественного существа. Всего лишь немного его силы было бы достаточно, чтобы заставить меня думать, что я непобедима, как глупо с моей стороны. Вот почему мастер стоит на вершине, пока мы просто наслаждаемся, находясь рядом с ним. Уф-уф-уф-уф. У нас не так много времени, чтобы тратить его зря, потому что на фронте все еще продолжаются ожесточенные бои. Было бы лучше, если бы мы смогли заставить их отступить, подумала вслух моя дорогая сестра. Словно по команде, группа тяжелой кавалерии подняла лошадей на дыбы и снова бросилась на нас, на этот раз уже прикрывшись щитом. Я взглянула на нее, не поворачивая голову. «У тебя есть план, дорогая сестра? Ара-ара, неужели моей милой маленькой Киеми нужна моя помощь? Тогда я не должна разочаровывать ее». Ее хвосты вытянулись, и на кончике каждого хвоста появился маленький огненный шар. Учитель всегда говорил нам, что если проблема не может быть решена, когда ты идешь прямо на нее, то иди выше, ниже или даже по кругу, и где-нибудь там может оказаться вариант решить ее, хихикнула она. Я уже собиралась спросить ее, что она имеет в виду, когда все ее хвосты вонзились в землю, образовывая трещины вокруг нее. Одна из трещин протянулась к атакующей группе, расширяясь почти мгновенно, чтобы создать зияющую дыру, которая в одно мгновение поглотила нескольких всадников. Их практикующий быстро создал противодействующую технику, которая остановила дальнейшее расширение дыры, но это также означало, что его щит больше не работает на полную мощность. Я воспользовалась такой возможностью, чтобы бросить в него еще одно ледяное копье. Снаряд легко разбил щит и полетел к практикующему в середине их строя. К несчастью для меня, другой солдат увидел мою атаку и прыгнул на путь ледяного копья, позволив ему пронзить себя. Я прищелкнула языком от досады из-за упущенного шанса. Было очевидно, что их практикующий находится, по крайней мере, на уровне старейшины или мастера, судя по тому, как быстро он манипулировал своими кварками. Он за такой короткий промежуток времени успел восстановить щит, прежде чем я успела бросить в него второе копье. В этот момент лошади почти остановились в своем продвижении, некоторые из них все находились застрявшими в расщелинах, которые моя сестра сделала в земле. С такого расстояния было очевидно, что они были очень злы на то, что их атака провалилась дважды подряд, и были полны решимости не потерпеть неудачу и в третий раз. Однако моя сестра не дала им этой третьей возможности. Дыры, которые она создала, начали светиться красным, излучая теплое свечение, которое освещало область вокруг них. Маленькие кусочки мусора только успели задаться вопросом, из-за чего такое свечение, прежде чем лава вырвалась из щелей, испепеляя все, что находилось в отверстиях и рядом с ними. Их практикующий в панике ослабил свой щит, сжав его так, что он только прикрыл себя и своих личных охранников от лавы. Это было сигналом для наших собственных людей атаковать их. Кони на передовой не увидели их приближения, пока первые из них не были пронзены копьями, которые моя сестра зачаровала огнем. Их доспехи были бесполезны против раскаленного оружия. Будучи обученными солдатами, они быстро отреагировали на новую угрозу, выхватывая мечи и отбросив в сторону уже бесполезные копья. Как группа более подготовленных и лучше бронированных солдат, тяжелая кавалерия армии Донга не должна иметь никаких проблем с группой крестьян, верно? Если бы у кого-то из этих насекомых была такая мысль в голове, она была бы быстро отброшена, так как крестьяне быстро расправились с их группой довольно легко и быстро. Обученный Ирис, которая была обучена самим мастером, наши последователи определенно не были слабаками. Иманами и я последовали за ними, обрушивая наши собственные техники на оставшихся всадников. Без помощи своего практикующего, который все еще был занят защитой от лавы, сосредоточенной вокруг него, всадники без какой-либо защиты быстро падали от наших атак, и только горстка личных телохранителей, которая осталась рядом с их практикующим, были целы. Их практикующий, наконец, сумел справиться с лавой Манами, заделав трещины, прежде чем убрать щит, с выражением крайнего гнева на лице. «Вы, кто вы такие? Я не помню, чтобы в королевской семье бы и наработали якой», спросила насекомое. Моя сестра усмехнулась. «Уф-уф-уф-уф, неужели ты думал, что мы, якой, будем бездействовать, если стая бешеных собак появится у нас на пороге? Сколько бы они вам ни заплатили за их защиту, мы можем удвоить, да даже утроить всю сумму. Нам просто нужно, чтобы вы все отошли в сторону». Я невесело рассмеялась. «Наша цена не такая, что вы можете заплатить. Уверяю вас, мы можем». Мои хвосты вытянулись, позволяя слою тумана собраться вокруг меня. «Мы хотим смерти каждого неверного, который участвовал или одобрял это вторжение». Маленькому насекомому потребовалось несколько мгновений, чтобы понять мои слова. «Не говори глупостей. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Уф-уф-уф-уф. Группа мертвецов, конечно», — хихикнула моя сестра, демонстративно создав несколько огненных шаров, которые закружились вокруг нее. «Ты действительно думаешь, что твой маленький город-государство сможет противостоять нам? Ваша крошечная страна Бэйн, не более чем лягушка в колодце. Вы будете разочарованы, думая, что вы великие только потому, что ваша страна была названа в честь континента. Ара, вовсе нет, я просто констатирую факты. Наша страна Донг в несколько раз больше вашей. Мы, империя, которая завоевала все остальные страны за этими горами, за которыми вы прячетесь. Как только мы захватим ваше жалкое местечко, мы объединим весь континент под нашим знаменем». Я приподняла подбородок, глядя на него. «Ты слишком много говоришь для того, кто не покинет это поле боя живым. Вы пожалеете об этом. Всем отступите перегруппироваться». Практикующий поднял коня на дыбы и отступил к основным силам. Остальная тяжелая кавалерия последовала за ним. «Не пуститься ли нам в погоню, верховная жрица?» — спросил один из наших последователей. Моя сестра покачала головой. «Нет, это бессмысленно. Продолжайте охранять эту часть города. Нам просто нужно продержаться, пока не придет Элария со своим подкреплением. Фронт должен, по крайней мере, продержаться еще несколько дней». Громкий взрыв сотряс землю под нами, прервав мою сестру. Мы обернулись и увидели столб дыма, поднимающийся в небо с того места, где должна была быть линия фронта. Я обменялась взглядом с сестрой, прежде чем поспешить обратно в город, уже ожидая худшего. Если фронт сейчас рухнет, даже мы не сможем ничего исправить. Глава 272. Когда все стратегии не срабатывают. Глава 272. Когда все стратегии не срабатывают. Лиан Липов, я решила остаться с первой группой после нашего отступления в город, зная, что первый контакт будет самым важным моментом, который решит, сможет ли линия продержаться или в итоге будет прорвана. Первая оборона прошла как нельзя лучше, у меня даже была возможность сразить нескольких их практикующих за их излишнюю самоуверенность, когда они пролетали над нами. После этого началось перетягивание каната между донгами и нами. В то время как обычные солдаты удерживали стену, наша группа практикующих время от времени перепрыгивала через стену и наносила столько урона, сколько могли, прежде чем отпрыгнуть назад. Наши лучники на крышах обеспечивали прикрытие огнем, как для их атаки, так и для их отступления. Некоторые из наших практикующих были убиты, когда они становились неосторожными или враг реагировал достаточно быстро, пронзая их копьями или из-за того, что их собственные практикующие умело смогли дать им отпор. Хотя мы все еще опережаем их по количеству жертв, но у них гораздо больше людей, чтобы продержаться в этой битве, чем у нас. Только благодаря нашей оборонительной тактике с баррикадами мы можем держаться так долго. «Приготовиться!» — крикнул один из офицеров, следя за передвижениями противника за баррикадой. Другие практикующие и я напрягли ноги, большинство из нас были в полусогнутом состоянии. Сейчас же, я перепрыгнула через стену вместе со всеми другими практикующими, все мы уже были готовы запустить свои собственные техники. Я приземлилась на одного из солдат, втоптав его в землю, прежде чем выпустить свою молнию, которую я зарядила заранее. Моя молния пронзила группу солдат, которые стояли передо мной, убив по меньшей мере 20 из них, прежде чем их практикующий смог перенаправить мою молнию в небо. Я выпустила вторую молнию, которую приготовил в другой руке, и это убило меньше солдат, чем первое, так как они уже были готовы к ней. Один из практикующих донгов попытался бросить огненный шар, чтобы сжечь нашу группу, но его атака была быстро отражена в него одним из наших собственных практикующих, который воспользовался появившимся у него шансом сжечь еще несколько солдат донга. Разрядив обе свои техники, я снова перепрыгнула через стену, приземлившись, не издав ни единого звука. Другие практикующие тоже возвращались один за другим, хотя быстрый мысленный подсчет показал, что одного мы не досчитались. Я подсмотрела сквозь щель в баррикаде, чтобы увидеть пропавшего практикующего, пронзенного в грудь земляным шипом. Его тело безвольно висело на вершине нашей баррикады. Должно быть, его убили, когда он пытался обратно перепрыгнуть через баррикаду. Еще один практикующий пал. Я не сомневаюсь в эффективности такой тактики, тем более, когда в данный момент придумать ничего лучше просто нельзя. Но если каждый прыжок так и будет приводить к смерти практикующего, то у нас совсем скоро не останется людей, чтобы прыгать. Входящий. Отражение. Крикнул кто-то у меня за спиной. Я подняла глаза и увидела несколько огненных шаров, летящие к нам, или, точнее, к баррикадам. Это был уже шестой раз, когда донги попробовали этот маленький трюк. Похоже, они действительно медленно учатся на своих ошибках. В шестой раз за сегодняшний день один из старейшин нашей небесной секты перенаправил огненные шары прочь и обратно в сторону армии донга, позволив ей взорваться, чтобы убить их собственных солдат. Мы приготовились к следующему сигналу, чтобы снова перепрыгнуть через стену. Я снова приготовила свою молниеносную технику в каждой руке. Прежде чем приказ был отдан, из-за стены донесся громкий рев. Все повернулись к источнику как раз в тот момент, когда один из наших солдат поднял тревогу. Стена взорвалась, и в нас от взрыва полетели обломки и земля, заставив всех, кто был рядом с ней, отлететь назад. Из-под обломков вышел мужчина, раза в три выше меня ростом. Его мускулистая грудь была хорошо видна, так как на нем были только штаны, но выше ничего не было. Он ухмыльнулся солдатам, стоявшим перед ним, одной рукой взвалив на плечо огромный меч, равный его росту. «Пора вам всем умереть!» Он взревел, взмахнув мечом по дуге и обезглавив пятерых солдат, стоявших перед ним. Я пустила в ход заготовленную молнию, которая уже прицелилась в него, намереваясь пробить дыру в его груди. Вместо того, что я себе представляла, на его теле вспыхнуло нечто похожее на татуировки, и моя молния рассеялась, как только оказалась в 2 метрах от него. Несколько других практикующих также запустили в него свои собственные техники, но всех их ожидал один и тот же результат. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно!» Он рассмеялся. «На мне начертана надпись «Нейтрализующая кварки». Никакие кварки не могут существовать вокруг меня, так что ваши маленькие хитрости не могут причинить мне вреда». Несколько храбрых солдат поднялись на вызов и бросились на него с копьями. Они приблизились всего на 3 метра, прежде чем мерзавец снова взмахнул мечом, мгновенно убив всех одним ударом. Солдаты донга начали выходить из пролома в стене, пытаясь закрепиться в отверстии, чтобы оттеснить нас назад. «Это очень плохо. Если так будет продолжаться и дальше, то нас захватит в мгновение ока». Я уже собиралась попробовать еще одну более сильную молнию, когда увидела, как что-то промелькнуло мимо наших солдат, направляясь к этому большому куску дерьма. Ему едва удалось вовремя поднять свой меч, чтобы блокировать удар меча, который пришел справа, целясь прямо в его шею. «Впечатляет», — прорычал он, глядя на гораздо меньшую Ирис, которая прижимала свой меч к его. «Не думал, что в такой захолустной стране найдется такой мастер меча. Мы с тобой проведем дуэль». Ирис подпрыгнула и, перекувырнувшись через его голову, приземлилась на корточки за мусором, вытянув свою руку по сторонам. Солдаты донга прекратили свое наступление и остановились, решив подождать, пока их чемпион развернется и прикончит ее. Вот только мусор не обернулся, и вместо этого его голова соскользнула с шеи, трижды подпрыгнув на полу, прежде чем откатиться, с застывшим лицом в этой его насмешливой ухмылке. Через несколько мгновений его тело рухнуло с громким стуком, кровь хлынула из того места, где раньше была голова на шее. Прежде чем мы успели отпраздновать поражение их чемпиона, из пролома в стене вылезло еще больше больших тараканов, всего их было 50. Похоже, этот парень все-таки не был их чемпионом, а просто членом какой-то группы. 50 из них — это слишком много даже для Рис, тем более что она не может полагаться на техники, которые она научилась делать. К счастью, ей не пришлось столкнуться с ними в одиночку. Грохот копыт раздался сзади как раз в тот момент, когда наши солдаты расступились, чтобы дать дорогу, позволяя кентавру с различным оружием, привязанным к ней, скакать галопом к Рис. За ней по пятам следовала девочка-подросток с переливающимися на свету волосами цвета радуги. Оглянувшись вдаль, я увидела безошибочно узнаваемые фигуры Мономейки и Эми, спешивших к нам, чтобы тоже вступить в бой. Теперь, когда последняя стена была сломана, у нас не было причин больше не участвовать в битве. Наши две стороны смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, прежде чем кто-то взревел, издавая боевой клич и призывая других атаковать врага. Это вызвало цепную реакцию боевых криков, и обе стороны бросились в атаку, отбросив все планы и тактику. Глава 273. Кентаврида, Мечница и Лали-дракон вышли на поле битвы. Глава 273. Кентаврида, Мечница и Лали-дракон вышли на поле битвы. Лиан Липов, это было жестокое зрелище. Гамма бросилась с копьем с правой стороны на одного из гигантских уродов. Ее цель замахнулась на нее своим гигантским мечом, пытаясь обезглавить ее. Наша кентаврида выхватила другой свободной рукой меч, используя его, чтобы отбить меч, который атаковал ее, в воздухе с отработанной грацией. Она вытянула свое копье, пронзив свою цель в живот. Однако кентаврида на этом не остановилась. Она продолжила атаку, легко подняв копье с мусором, который, вероятно, весил несколько сотен килограммов, при этом все это сделала всего лишь одной рукой. Позади первого был еще один кусок дерьма, и Гамма тоже вонзила в него свое копье, подняв их обоих, как будто вертела барбекю. Она использовала своих новых спутников как щит и бросилась в толпу врагов, топча всех, кто стоял у нее на пути. Гамма взмахнула копьем по дуге, отбросив две туши на нем, чтобы безнаказанно расплющить еще больше собак Донга. Я снова попыталась вызвать молнию, чтобы поразить этих двоих, и на этот раз атака попала точно в цель, пронзив обоих в грудь, прежде чем жар расплавил их трупы. Похоже, что антикварковый барьер работает только тогда, когда у самого человека есть сила поддерживать барьер, поэтому он не дает им полного иммунитета. Однако Гамма еще не закончила. Она вложила копье и меч в ножны, прежде чем вытащить алебарду, висевшую у нее на боку. Двумя мощными взмахами дюжина мужчин упала, прежде чем они смогли даже шагнуть на нее. Два солдата Донга попытались подойти к ней сзади, думая, что ее лошадиное тело будет ее уязвимым местом. Гамма встала на дыбы и без колебаний отбросила копыта назад, проломив черепа обоим солдатам и оставив их мертвыми на земле. Есть одна весомая причина, по которой она отвечает за безопасность нашей церкви. На некотором расстоянии Рис застряла на дуэли с пятью большими и, несмотря на разницу в размерах, она не выказывала страха и даже ухмылялась, глядя на них. Пятеро мужчин ничего не сказали и бросились к маленькой девочке. Все они нисколько не недооценивали ее, так как Рис с легкостью расправилась с одним из них. Тот, что возглавлял группу, попытался прыгнуть на нее, скорее всего думая, что его вес сыграет ему на руку. Рис взмахнула мечом над собой, создавая молнию, которая по дуге устремилась к нападавшему. Мужчина усмехнулся нападению, зная, что оно будет сведено на нет прежде, чем оно достигнет его. Как он и ожидал, молния исчезла, когда приблизилась к нему, испарившись в ливне ярких искр. Но чего он не ожидал, так это того, что Ирис вскочит одновременно с молнией, ее движение будет скрыто светом, испускаемым ее атакой, и не даст ему шанса среагировать. Наша фехтовальщица вонзила свой клинок в шею мужчины с абсолютной точностью, поставив ноги ему на грудь для дополнительного рычага, прежде чем вытащить свой меч из его туши и отвести клинок в сторону. Голова мусорщика отделилась от тела и великолепно взлетела в воздух, ударившись о землю одновременно с самой Ирис, приземлившейся на ноги всего через несколько мгновений. Остальные четверо остановились и уставились на своего упавшего товарища, секунду колеблясь, прежде чем продолжить бессмысленную атаку. Ирис на самом деле рассмеялась над ними, прежде чем броситься вперед, держа меч сбоку. Тот, что стоял перед ней, попытался обрушить на нее свой меч. Используя свое маленькое тело в своих интересах, Ирис скользнула между его ног, чтобы избежать удара, ее меч поднялся, чтобы разрезать маленькую бесполезную вещь, которая висела между его ног. Тут же Ирис вскочила, чтобы вонзить свой клинок в грудь второго гигантского урода, прямо там, где было его сердце. В ее глазах появился красный блеск, прежде чем мужчина внезапно вспыхнул пламенем, когда его тело сгорело изнутри. От человека остался только пепел, когда Ирис снова коснулась земли. Сделав изящное вращение, ее меч разрезал еще один мусор, который все еще кричал, держа свой пах, обезглавив его одним своим ударом. Остальные двое были немного более нерешительны, чтобы двигаться вперед, глядя на Ирис, они трепетали. Их нерешительность оказалась их гибелью, когда что-то вылетело сбоку, врезавшись в них обоих и отправив их в полет. Я посмотрела в ту сторону, откуда появился этот предмет, и увидел, как Цай Хонг радостно избивает одними кулаками мужчин в 3-4 раза больше нее. Один попытался ударить ее мечом, но наш маленький дракон просто остановила его ладонью, прежде чем раздробить металл когтями. Судя по тому, что все остальные вокруг нее оказались обезоружены, я думаю, что она просто играла с ними все это время. Я действительно должна попросить мастера научить ее не играться с едой. Один из больших тараканов попытался ударить Цай Хонг в спину, но она была готова и остановила его ладонью. Как будто сцена, в которой маленькая девочка останавливает удар гиганта, была недостаточно сюрреалистичной, Она сжала кулак, и запястье ее противника и сломала его, мужчина завыл, как маленькая девочка, над своим сломанным придатком. Двое прыгнули на Цай Хонг, намереваясь повалить ее на землю. Но они не учли, что ее хвост хлестнул их обоих по лицу, и они растянулись на земле. Снова обратив внимание на свою игрушку, она вытянула пальцы свободной руки и вонзила ее в живот мужчины, прежде чем вытащить его кишки. Кого-то рядом стошнило от этого зрелища. Цай Хонг использовала орган, чтобы накинуть лассо на шею своей жертвы, туго завязав его, чтобы перекрыть подачу воздуха и оставить его умирать от удушья. Дракончик повернулась и прыгнула на одного из мужчин, которого она ударила хвостом ранее, взобравшись ему на грудь, чтобы прижать его к земле, прежде чем она начала рвать его горло руками. Она отскочила от него как раз вовремя, чтобы избежать еще одного гиганта, пытающегося схватить ее, позволив ей приземлиться на его спину и толкнуть его лицом в грязь. Ни секунды не колеблясь, она ударила его кулаком в затылок, раскроив череп, как будто он был сделан из бумаги. Раздался громкий хлюпающий звук, когда она раздавила крошечный мозг внутри, который был слышен даже отсюда. Еще один из говнюков снова попытался напасть на нее, но так и не добрался до места назначения. Когда гамма налетела на него, ее алебарда зацепилась за его шею, чтобы срезать ее начисто. Я продолжал бросать свою собственную молнию в сторону незащищенных солдат Донга, так как эти уроды Содаты сокращаются, открывая дыру в их обороне. В этот момент из-за разрушенной стены послышались звуки нескольких барабанов. Я напрягла зрение, чтобы взглянуть на поле боя, и кровь застыла у меня в жилах от увиденного. Основная армия Донгов уже разобрала наши баррикады, и их число было намного больше, чем мы себе могли представить. Вероятно, около 200-300 тысяч солдат стояли у подножия гор смерти, и все они смотрели прямо на наши позиции. Забудьте о баррикадах, если бы все они атаковали нас вместе, даже дома вокруг нас рухнули бы под их тяжестью. За моей спиной протрубили в рог, это был сигнал Гуинг всем вступить в бой, отказавшись от нашего первоначального плана ротации резервов. Вот и все, Илария, если ты планируешь прийти к нам на помощь, то сейчас самое подходящее время. Глава 274. Ваши солдаты теперь принадлежат нам. Глава 274. Ваши солдаты теперь принадлежат нам. Дяо Чан Пов, все обернулось катастрофой. Изначально, я должна была следовать за второй ротацией войск, чтобы освободить первую группу вместе с Гаммой, Цай Хонг и Рис, но теперь этот план был поставлен под сомнение из-за того, что наша стена рухнула намного раньше, чем мы ожидали. А поскольку принцесса протрубила в рог, то все будут немедленно отправлены в бой, вместо того, чтобы уйти в резерв. Я бросилась впереди солдат, бормоча себе под нос заклинание, которое подняло меня на крышу здания, где стояла Лианли. «Ну что?» – спросила я. Она не ответила и вместо этого кивнула подбородком в сторону армии Донга. Я проследила за ее взглядом и замерла. «Боюсь, что до рассвета еще около часа, и нам придется использовать твой козырь раньше, чем ожидалось, Дяо Чан». Я поморщилась. «Если потребуется, но в лучшем случае я могу выиграть нам полчаса, и никто не знает, что они сделают, как только я его использую. Мы можем просто позволить им окружить себя, и если мы это сделаем, я даже не уверена, сможет ли Лария что-нибудь с этим поделать, когда придет нам на помощь». Лианли на мгновение задумалась, не обращая внимания на звуки войны, доносившиеся снизу. Отсюда было видно, что Манамики и Эми тоже вступили в бой, они были довольно заметны по вспышкам огня и льда, так что не было никаких сомнений, что это были они. Недалеко от них находились Альфа, Бета и Дельта, которые поддерживали своих верховных жриц, обезглавливая всех, кто пытался обойти сестер Лисес тыла. Хотя они не так хороши, как Гамма в бою, но это не значит, что они совсем беспомощны. «Мы отложим это пока», — решила Лианли. «Но если они решат бросить всю свою армию только для того, чтобы сокрушить нас, нам придется использовать его. А пока мы должны сделать все возможное, чтобы замедлить их основные силы». Я кивнула головой в знак согласия. «Я смогу это сделать». Я вытянула руки и сконцентрировала свои чувства точно так, как учил меня мастер, создавая нужное мне заклинание. «Нам не нужно что-то, что убьет большинство людей, нам просто нужно что-то, что замедлит их продвижение. Духи древности, час близок, я призываю вас, их число будет их проклятием, их воля будет потеряна. прислушайся к симфонии бессмысленного насилия, в которой замолчат все сомнения. Ярость и безумие внутри вашего разума выплеснутся наружу, чтобы поглотить и ослепить всех неверных мастеру. Друзья и товарищи теперь их враги, подчинитесь их ненависти и породите некроз. Станьте одержимыми злобой. В тот момент, когда эти слова слетели с моих губ, я почувствовала, как энергия уходит из моего тела. Именно тогда заклинание вступило в силу. Произнесение этого заклинания потребовало от меня немалых усилий, и мне показалось, что я только что пробежала несколько километров. Мне еще многое предстоит узнать, прежде чем я достигну уровня мастера. Но, по крайней мере, на данный момент я выполнила свою работу. Красные человекоподобные тени начали подниматься из земли перед их основной армией, исчисляемой сотнями и тысячами солдат. Я связала с ними свой разум и дала им простую команду, побуждающую их немедленно броситься на основную армию донгов, рассредоточившись по всей линии фронта. Кто-то позвал лучников, и в человекоподобные тени был выпущен град стрел, но он не смог никак на них повлиять. Когда они достигли их позиций, то солдаты попытались проткнуть их копьями и мечами, но это также не имело никакого результата. Глупцы, такие примитивные атаки не смогут навредить тем, что по своей сути нематериальны. Все они прошли через их оборонительные линии без каких-либо проблем, вызвав некоторую панику в рядах воинов армии Донга. Командиры кричали своим людям, чтобы они успокоились, утверждая, что это всего лишь иллюзии. Они пытались объяснить, что если они будут паниковать, то это приведет к их смерти. Те, кто были распознаны как командиры, немедленно подверглись атакам теней, которые должны были войти в их тело, для того чтобы управлять ими. То же самое произошло с несколькими другими солдатами, которые выглядели, как способные причинить неудобства. Это происходило до тех пор, пока не осталось ни одной тени. Прошло несколько секунд, пока ничего не происходило, прежде чем эти люди начали кричать, катаясь по земле. Их товарищи забеспокоились и попытались помочь им, но это не прекращалось, что бы они ни делали. Прошла минута, прежде чем одержимые тенями встали спокойно, как ни в чем не бывало, отряхивая грязь с одежды. Их товарищи вздохнули с облегчением, прежде чем одержимые выхватили оружие и начали рубить ближайших к ним людей. Крики замешательства и боли смешались вместе, когда их бывший брат по оружию начал убивать другого брата без всякой жалости. Эти тени должны были стереть личность одержимых и заменить их волю той, которая основана на насилии и кровопролитии. Как только они достигнут этой стадии, даже я не смогу контролировать их, что делает это заклинание палкой о двух концах, поскольку они также могут напасть на наших собственных людей, если им представится такая возможность. Но этот недостаток здесь нас не должен коснуться, так как они были так далеко от нас. К сожалению, для нас, практикующие не могут быть одержимы этими тенями, так как обилие кварков в их телах действовало бы как щит против моих теней, и они являются значительной преградой к тому, чтобы тень могла вселиться к ним. Однако обычные солдаты все еще были легкой добычей для теней. Солдаты колебались, убивая своих братьев по оружию, но одержимые не испытывали таких угрызений совести, убивая всех без разбора. Один из их практикующих попытался исцелить их, но это тоже оказалось неэффективным. В конце концов, лечить было нечего, первоначальная личность была просто немного изменена, чтобы заставить их убивать добровольно. Если только один из практикующих не был хорошо ознакомлен с духовными кварками или у них не было другой ведьмы, которая знала бы противодействующие заклинания, то для них не было никакого способа вернуть все назад. С этим заклинанием их командная структура должна принять удар, и они будут слишком заняты, пытаясь сдержать или убить своих бывших друзей, то на данный момент это должно хотя бы задержать их, пока не прибудет подкрепление. Хорошая работа, я никогда бы не подумала, что ты можешь сделать что-то подобное, прокомментировала Лианли, взрывая очередную группу солдат Донга своей молнией. Обычно я не могу, призналась я. Мне нужно было использовать чувство гнева и ненависти, которые присутствуют в наших собственных солдатах, чтобы вызвать эти тени, и даже со всем этим, это заклинание забрало слишком много моих сил. Хотя, похоже, они уже готовы расправиться с твоими марионетками. Я проследила за ее взглядом и увидела, что неодержимые солдаты теперь безжалостно убивали своих товарищей. Кто-то наверху, должно быть, отдал приказ казнить их, зная, что они уже не могут быть спасены. Донги оказались более бессердечными, чем я ожидала. Я усмехнулась. Нет проблем, у меня всегда есть запасной план. Сосредоточившись на крошечной связи, которую я все еще разделяла с этими одержимыми солдатами, я отдала им единственную команду, которую могла дать, пока они все еще были живы. Тени начали поглощать кварки, присутствующие в воздухе, в тела своих одержимых, что затем привело бы к большому взрыву крови и плоти, который убил бы всех в радиусе 5 метров. Учитывая то, как большинство окружило одержимых в попытке подчинить их, будет довольно много жертв. Недостаточно, чтобы нанести достаточно значительный урон их численности, но основной мой замысел состоял в том, чтобы искалечить их командную структуру, даже ее незначительную часть. Это должно, по крайней мере, снизить эффективность их армии, и может даже заставить их колебаться в наступлении, выигрывая такое драгоценное время для нас, в котором мы так отчаянно нуждаемся. Битва под нами все еще склонялась в нашу пользу. Гамма, Ирис и Цайхонг рубили большую часть врагов на передовой, в то время как Манами, Киэми и Лианли поддерживали их на расстоянии. Раненых быстро увозили к Брендону, который давал им целебные пилюли, необходимые для возвращения в бой. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не могу участвовать в битве на полную катушку, так как мне все еще нужна моя энергия, чтобы использовать последнее заклинание, которое даст нам еще больше времени, если оно нам понадобится. Нам просто нужно продержаться еще час. Глава 275. Подкрепление прибыло. Глава 275. Подкрепление прибыло. Гуинпов. Ситуация стала выглядеть намного лучше, что я даже позволила себе почувствовать надежду. С помощью моих старших сестер нам удалось временно остановить наступление армии Донга, в то время как наши солдаты усердно пытались убить как можно больше противников, которые были перед ними. Хотя может показаться, что мы действительно можем победить, я точно знаю, что мои старшие сестры не имеют бесконечный запас сил, даже они могут устать и стать гораздо более медлительными. Мы думали о том, чтобы наши практикующие увеличили нашу численность с помощью призванных духов стихии, но так как они могут легко быть завербованы практикующими противоположной силы, если вдруг у них окажется кто-то настолько сильный, который сможет справиться с этим, поэтому мы довольно быстро отказались от этой идеи. Теперь, когда все были преданы битве, то это был сценарий либо выиграй, либо умри. Нам нет смысла сохранять резервы, когда вся мощь их армии теперь обрушивается на нас. Когда гонец вернулся с известием, что мы столкнулись с 280 тысячами человек, мы поняли, что наше сопротивление здесь было не более чем самоубийственным. Даже если обещанное подкрепление придет, я сомневаюсь, что это сможет переломить ситуацию в нашу сторону. Старшая сестра Дяо Чан уже задержала приближение основной армии, и если мы просто оттесним нынешнюю группу обратно к баррикадам, то, возможно, все еще сможем убить огромное количество этих собак Донга. «Отдайте приказ», — крикнула я одному из генералов, стоявших рядом. «Пусть раненые и команда госпиталя немедленно эвакуируются. Надеюсь, они смогут предупредить другие деревни и города о нашем бедственном положении и найти убежище до того, как за ними придут собаки». Он посмотрел на меня с беспокойством. «А как же вы, ваше высочество? Я не убегу, пока мои люди сражаются здесь». «Если они погибнут здесь, то и я тоже вместе с ними. Потерять нашу королеву сразу после того, как мы ее короновали, наш народ не воспримет с одобрением». Я взглянула на генерала. «Если донги победят нас здесь, то это будет наименьшее из наших забот». Протянув руку, я взяла свой шлем, который отложила в сторону, чтобы надеть его на голову. «Ваше Величество, неужели?» – заикался генерал. «Да, я отправлюсь на передовую». Когда я приказала всем вступить в бой, я действительно имела в виду всех. Подтолкните их к первой баррикаде, прежде чем основная армия сможет добраться до нас, тогда, даже если мы будем окружены, они смогут атаковать нас только с двух направлений. Один из генералов в панике вскочил. «Принц, принцесса, ваше величество, если вы погибнете, то это может нанести ущерб нашему моральному духу. Я не собираюсь умирать жалкой смертью, и я не беспомощна. Присоединяйтесь ко мне на фронте, если хотите, но я пойду, хотите вы этого или нет». Не дожидаясь ответа, я зашагал вперед со всей уверенностью, на какую была способна. Вдалеке послышался свист выпущенных стрел, по нам стреляли лучники основной армии. Не сбиваясь с шага, я собрала молнию, которой меня научила владеть старшая сестра Лианли, не отрывая глаз от неба. Как только она была заряжена, я тут же выпустила ее в воздух, разрушив град стрел, выпущенных основной армией, не оставив и следа от них. Практикующие, которые должны были отклонять стрелы, повернулись и уставились на меня с открытым от ужаса ртами. Большинство из них все еще не знали о моей настоящей силе. Бои на фронте стали еще более ожесточенными. Наши солдаты медленно продвигались вперед, поддерживаемые практикующими, бросавшими техники через их головы или сражавшиеся бок о бок с ними. Все мои старшие сестры были заняты уничтожением практикующих донга и гигантских мужчин. Именно благодаря им мы вообще смогли продвинуться вперед, иначе эти гигантские люди лишили бы наших практикующих способности сопротивляться и фактически позволили бы донгам убить нас. У меня было такое чувство, что великие секты, отказавшиеся участвовать в этой войне, знали об этом, поэтому именно это было настоящей причиной, по которой они решили не помогать нам. Правда ли это, мне потребуется некоторое время, чтобы это выяснить, но в моих глазах они уже являются предателями. Подойдя к старшей сестре Лианли на вершине одного из зданий, я присоединилась к ней, используя свою божественную молнию, чтобы сразить врагов, которые осмелились выступить против нас. «Мы долго не протянем», — заметила Лианли, с ее лба капал пот. Это был явный признак того, что она уже устала от столь долгих и изнурительных боев, и все же она стояла здесь, непоколебимая. «Тогда, как бы скоро это ни было, для меня было честью сражаться рядом с тобой», «Старшая сестра», — вздохнула я, убивая молнией лучника, который пытался прицелиться в нас. Она бросила на меня удивленный взгляд. «Никто из нас не собирается умирать сегодня. Наша жизнь принадлежит мастеру, и мы ни за что не позволим себе погибнуть без его разрешения. На случай, если мы проиграем сегодня, мы найдем мастера и попросим его помочь нам». Я поняла, что мне стало стыдно признаться, что я забыла, что наш учитель все еще мог в одиночку повернуть все это дело вспять. Я была слишком сосредоточена на решении этой проблемы прямо сейчас, что никогда не думала о будущем. «Тогда мы должны убить как можно больше этих собак Донга», — заявила я, вызывая еще одну молнию, чтобы сразить вражеского практикующего, который был занят убийством наших людей. Лианли, казалось, собиралась что-то сказать, когда в главной армии Донга начали бить барабаны. Большинство из нас посмотрели в их сторону, чтобы увидеть каждого солдата Донга, марширующего вперед к нам, увидеть и услышать 200 тысяч пар ног, топающих по земле, которых хватало, чтобы заставить землю дрожать. Похоже, это была степень рассеянности старшей сестры Дяо Чан. На этом этапе, когда нам еще даже не удалось закрепить стену, у нас не было ни малейшего шанса пережить эту атаку. Их армия уже начала разделяться, очевидно, стремясь окружить весь город, чтобы отрезать любые пути к отступлению. Я повернулась, чтобы посмотреть в сторону нашего полевого госпиталя, чтобы увидеть, что эвакуация еще даже не началась, не было никакого способа, чтобы они смогли выбраться до того, как окружение будет завершено. Я выругалась себе под нос, глядя вниз на наших солдат, которые, казалось, потеряли всякую надежду, увидев приближающуюся армию. Никакие красноречивые слова ободрения не могли бы нас сейчас вытащить из той задницы, в которой мы оказались. Лучшее, что я могу сделать, это разозлить их на последнюю смертельную битву, чтобы уничтожить как можно больше из приспешников Донга. Снова прозвучал рок, на этот раз далеко на севере. Мы с Лианли повернулись, чтобы посмотреть на источник звука, и увидели одинокого всадника на лошади на вершине холма. «Она здесь», — усмехнулась Лианли, заметно расслабив плечи. Я все еще немного сомневалась, что старшая сестра Илария сможет что-то сделать в этот момент времени, но я приму любую надежду, которую смогу получить. «Не бойся», — прогремел голос Иларии, скорее всего магически усиленный, чтобы он достиг сюда. «Армия Бэйяна уже здесь. Стена копий». С фланга донгской армии раздался голос, призывающий солдат сделать то, что им было приказано. Я вздохнула, Илария должна была просто ворваться, не раскрывая себя. Теперь мы потеряли элемент неожиданности. Думаю, она не слишком хорошо разбирается в военном искусстве. Дивизия Шерман М4А3Е8. Построение в линию. Раздался грохот, похожий на раскаты грома, эхом отдававшиеся из-за холма. На вершине холма вокруг старшей сестры Иларии появилось несколько десятков чего-то похожего на металлические ящики с куполом наверху. «Во имя мастера, что это такое?» Глава 276. Объединившись, мы стоим, они, объединившись, проигрывают. Глава 276. Объединившись, мы стоим, они, объединившись, проигрывают. Иллария Пов. Я взобралась на холм верхом на лошади, откуда открывался вид на поле битвы. Я добралась сюда так быстро, как только могла, собрав все имеющиеся в моем распоряжении подразделения, чтобы быть уже тут как можно раньше. Все члены экипажа уже прошли достаточную подготовку, чтобы управлять машинами, но это будет первый раз, когда мы задействуем их в реальном полевом бою. Были некоторые трудности, вроде проблем с двигателем или то, что техника застряла на пересеченной местности, по которой мы собственно и добирались сюда, но нам все же удалось добраться сюда вовремя. Собаки Донга уже мчались к городу, мне нужно что-то сделать, чтобы остановить их. Ах, верно, я достала громкоговоритель, прикрепленный к моей лошади, что-то, для того чтобы скоординировать движение машин, которые прибыли со мной. Включив его на максимальную громкость, я крикнула: «Не бойтесь, армия Бэйяна уже здесь». Это привлекло внимание врага. Они даже попытались образовать стену из копий. Как мило. Дивизия Шерман М4А3Е8. Построение в линию. Земля загрохотала, и моя группа из 80 танков Шерман выкатилась на вершину холма. Их башни были нацелены на вражескую армию перед нами. Пока они выстраивались в линию, я воспользовалась биноклем, висевшим у меня на шее, чтобы оценить расстояние между нами и их армией. Я опустила бинокль, чтобы убедиться, что все танки уже стояли по местам, прежде чем снова поднять громкоговоритель. Цель – строй лучников за стеной копий. Дальность – 1000 метров. Звук щелчков и жужжание эхом разнесся по всей линии из танков, когда наводчики направляли свои башни прямо на врага. Огонь. Хор 80 танков, стреляющих из пушек, заполнил воздух. Снаряды со свистом просвистели в воздухе по изящной дуге, прежде чем рухнули на землю. В бинокль я увидела лица солдат, растерянно озиравшихся на то, что издавало такие звуки. Не более чем через секунду взрывы 80 фугасных снарядов разрушили строй лучников за стеной копий, заполонив воздух их предсмертными криками и разорванными частями тел. Я поднесла рог к губам и протрубила одной длинной нотой, звук которой эхом донесся до командиров танков каждой боевой группы. Танки двинулись вперед как один, пользуясь неразберихой, распространившейся по всему вражескому строю, чтобы подобраться поближе. Цель – строй практикующих позади лучников. Огонь. Все танки снова открыли огонь, снаряды попали в еще недобитых лучников, и также упали на проклятых практикующих, прячущихся за своими живыми щитами. Некоторым из них удалось среагировать достаточно быстро, чтобы воздвигнуть вокруг себя какое-то подобие щита, но остальные могли только смотреть на небо, прежде чем снаряды обрушились на них сверху. Танковая дивизия «Шерман». Огонь по целям. Каждый из танков начал выбирать свои собственные цели по мере приближения к армии Донга. Их осколочно-фугасные снаряды убивали десятки людей Донга с каждым выстрелом. Я достала компас, направляя его на вражескую армию и отмечая их относительное положение по отношению к нам. Ракета М-13. Дальность 3 километра. Координаты 225. Дистанция 3 километра. Координаты 225. Кто-то за мной повторил. Огонь. Перед тем, как что-то загорелось, произошел небольшой взрыв, который превратился в громкий воющий звук, когда ракета пролетела над моей головой и прямо в центр строя солдат Донга, разорвав их на части. Добавьте сотню, осталось 50. Позади меня экипаж ракетно-артиллерийских машин немедленно приступил к работе по подгонке рам к указанному мной месту. Пусковые установки «Катюша». Огонь по целям. Ракеты были зажжены, и оглушительный вой 50 ракетных артиллерийских орудий можно было услышать из любой точки на поле боя. Словно по команде, солнечные лучи проникли сквозь ночную тьму в воздухе, освещая ракеты тем, что казалось священным светом. Жаль только, что горы смерти скрыли здесь солнце от глаз, иначе Адриана с удовольствием нарисовала бы поэтическую картину об этой сцене. В общей сложности 1600 ракет взмыли в воздух над полем боя, взмыли над нашими танками «Шерман», которые все еще неслись к позициям врага. Ракеты бомбардировали вражескую армию, посылая панику и разрушения в их ряды. Годы тренировок определенно не подготовили их к такому повороту событий. Тем временем танки «Шерман» подобрались достаточно близко, чтобы начать стрелять из своих установленных пулеметов, каждый из которых распылял свинец со скоростью 600 выстрелов в минуту и косил собак Донга перед собой. Вероятно, пытаясь восстановить подобие порядка. Глупые практикующие Донго материализовали барьер, который протянулся через всю их линию фронта, блокируя наши танковые снаряды. К несчастью для них, мы были готовы к этому. На самом деле, я был очень удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы материализовать его. Я сняла красный флаг, висевший у меня на боку, подняла его в воздух и помахала им несколько раз в сторону леса позади меня. Мигания в кустах было достаточно, чтобы сказать мне, что мой приказ дошел до адресата. Я снова взяла бинокль, чтобы следить за линией фронта противника. Большинство их дивизий были в беспорядке после артиллерийского обстрела, многие из них пытались перегруппироваться. Хорошо, что они больше не наступали на город, а вместо этого пытались сформировать против нас оборонительный строй. Но маловероятно, что это принесет им хоть какую-то пользу. Я с трудом сдерживала смех, видя, как их лучники готовы стрелять из луков по нашим наступающим танкам. Я, понимая, что прошло уже достаточно времени, я снова подняла свой красный флаг, прежде чем снова опустить его. 10 взрывов сотрясли лес позади меня, посылая 10 бронебойных снарядов, выпущенных из 10 танков «Тигр-1», прямо в выстроенный ими барьер. Этот залп взорвался на самом барьере, по-видимому, не причинив никакого вреда. Я отсчитала секунды, прежде чем снова поднять флаг и вновь опустить его. Второй залп разбился о преграду, но на этот раз на нем появились трещины. В третий раз наш план сработал, и барьер разлетелся вдребезги, как стекло, в тот момент, когда на него обрушился третий залп. Танки «Шерман» возобновили огонь, и наши главные орудия разнесли линию фронта на куски, в то время как пулеметы без разбора косили остальных выживших. Лучники «Донго» уже от безысходности выпустили стрелы, и все они, не причинив вреда, отскочили от брони наших танков. Несколько их практикующих тоже пытались атаковать танки, бросая в них огненные, земляные и ледяные техники. Танки отразили большую часть атак, но некоторым все же удалось пробить или повредить броню, сократив количество функционирующих танков. «Мэм, Катюши перезарядились», — доложил позади меня капитан артиллерии. Я снова оглядела их боевые порядки с помощью бинокля, прежде чем обернуться и крикнуть: «Добавьте 200, да, 200, огонь!» Словно предвещая их гибель, в небо снова взмыли тысячи ракет. Практикующие «Донго» попытались воздвигнуть еще один барьер, но две золотые молнии появились из центра города, мгновенно разрушив его. Я заметила, что ракеты на этот раз приземлились близко к городу, и некоторые могли приземлиться даже прямо в него. К счастью, вокруг города появился голубой купол, полностью закрывший его от обстрела. Я думаю, что это был козырь сестры Дяо Чан. Она должна быть в состоянии держать этот щит в течение примерно 30 минут или около того, но этого времени хватит нам с головой, чтобы очистить остальную часть армии «Донго». Ракеты снова обстреляли их армию, разорвав на куски всех, кто попался в радиус взрыва. Некоторые из них развернулись и побежали обратно в горы, бросив своих товарищей на смерть. Это послужило катализатором для того, чтобы их армия полностью начала отступать. Каждый из них бросил свое оружие и побежал обратно в свои пещеры. Конечно, это не означало, что мы прекратим их обстреливать, поскольку они осмелились ворваться сюда без официального объявления войны и намеревались перебить всех нас. Мы тоже не дадим им пощады. Я снова протрубила в рог, и командиры танков «Шерман» повторили мой приказ о наступлении по всему строю. Танки «Тигр-1» также выкатились из своего лесного укрытия, переключившись на фугасные снаряды, чтобы присоединиться к атаке. Мы перебьем их всех до одного, что никто больше не смог вернуться в свои проклятые пещеры. Глава 277. Небольшая перепланировка местности. Глава 277. Небольшая перепланировка местности. Лиан Липов, я стояла рядом с Гуин, когда Илария подъехала к нам на своей лошади, остановив ее в нескольких футах, прежде чем спешиться. Илария, как раз вовремя, поздоровалась я с ней. Я боялась, что мы можем проиграть эту битву собакам «Донго». На пути возникли небольшие трудности, дороги были неровными для машин, и у нас произошло несколько поломок. Но я приехала сюда, настолько быстро, насколько только могла, весело сообщила она. Гуин уже собиралась склонить голову, но в последний момент остановилась, вспомнив о своем положении. От имени королевской семьи я благодарю вас, мисс Линдульф. Мы были бы в крайне тяжелом положении, если бы вы не решили с вашей кавалерией помочь нам. Я проследила за взглядом Гуин, наблюдая за машинами, которые все еще уничтожали выживших солдат армии Донга, даже когда они пытались сбежать. Все они уже полностью отступили, многие из них побросали оружие и сдались нам. Гуин поначалу не хотела проявлять к ним милосердие, но мне удалось убедить ее, что отдать их нам было бы лучшей идеей. Они станут хорошими новообращенными и определенно помогут нам в будущем противостоять вторжению собак Донга. Гуин наблюдала, как танки Илари разносили на куски еще одну дивизию армии Донга, даже не давая им малейшего шанса дать отпор. Она снова повернулась к нам. «Если вы хотите предложить Биэн мастеру, просто скажите мне, я с радостью предложу все это мастеру». «Ой, принцесса, простите, королева беспокоится, что я обращу свое оружие против вас». Илария хихикнула. «Не волнуйтесь, они будут использованы только против врагов нашей они и самы. Пока вы одна из нас, мы не сделаем ничего, чтобы вас огорчить». Она улыбнулась. «А нет, я считаю, что, поскольку мои старшие сестры так сильно доверяют вам, а вы еще и младшая сестра мастера, то вы не сделаете ничего подобного. Просто я не очень уверена в себе, чтобы действительно руководить этой страной с моим нынешним опытом». Я положила руку ей на плечо и одарила ее ободряющей улыбкой. «Вам не о чем беспокоиться. Теперь вы одна из нас, и мы не бросаем своих сестер. А как насчет старшего брата Брендона? Он особый случай. К нам присоединились Мономики и Эми, выглядевшие изрядно потрепанными. Ара, Ара, как раз вовремя, Илария. Спасибо, что пришла в трудную минуту», — поприветствовала ее Маноми, размахивая хвостами. Киэми повернулась ко мне. «Мы собираемся убивать пленников?» Я покачала головой. «Они могут пригодиться нам в будущем. Мы вернем их, чтобы обратить и заставить работать на нас. Тогда как насчет остальных? Мы позволим им сбежать? На данный момент это не имеет значения. У нас все равно нет ни людей, ни возможности преследовать их через пещеры». Сестры-лисицы кивнули на мои слова. Мгновение спустя появились Цай Хонг с Дзяо Чан. Дракон все еще была в облике подростка. «Мне все еще странно видеть нашего дракона Лали в таком виде, но это признак того, что она все привыкает к своим силам. По-прежнему жаль, что она все еще не может свободно трансформироваться в свою драконью форму, иначе столкновение с этой армией не было бы слишком большой проблемой. Не то чтобы это было желательно, однако это привлекло бы к нам излишнее внимание. Мы уже привлекли достаточно внимания с разоблачением нашей армии. Им не нужно знать, что на нашей стороне также есть дракон. Ты хорошо себя чувствуешь, Дяо Чан? Ты была совершенно ослаблена после того, как установила барьер?» — спросила я. Она слабо махнула мне рукой. «Это пройдет, мне просто нужно немного отдышаться. Я никогда раньше не пробовала два больших заклинания подряд». Я понимающе кивнула. Это было действительно впечатляюще, что она смогла использовать последние заклинания, тем более после того, как я видела, как она устала от предыдущего.